Глава 47. Символ мироздания. Своё любопытство мне удалось утолить лишь за ужином, потому что Устин заявил об окончании своего перерыва и с видом непреклонного и занятого человека удалился в замок. Я не знала, чем он занимался. Скорее всего, укреплял замок или общался со своими сослуживцами. Надеюсь, Устин не беседовал с противной Бетрис. Неспроста эта дама пытается выжить меня из Шаада. Чую, маг ей нравится. Он красивый, и когда в хорошем расположении духа, почти не ворчит. А какие комплименты умеет делать? «О чем задумались, София?» Я вздрогнула и, уронив с вилки кусок вкуснющего стейка, испуганно посмотрела на мужчину. «А?» Мак сидел напротив меня, рядом со своей дочерью, которая в это время с аппетитом нагулявшегося ребенка уплетала ризотто с морепродуктами, так что за ушами трещала, и к беседе взрослых не прислушивалась. Я ощутила, что краснею, даже жарко стало, будто Устин подсмотрел мои мысли. Нет, он не настолько хороший маг. Ведь не настолько? Виновато ковырнув вилкой теплый салат из баклажанов, я пробормотала. Да так, глупости всякие в голову лезут. Это для меня не секрет, едко прокомментировал Устин, и я возмущенно глянула на мужчину. Он тут же примирительно добавил. «Но радует то, что так называемые глупости часто оборачиваются необычными, но эффективными идеями. Так что поделитесь, София, не стесняйтесь». «И не думала», — взяв себя в руки, спокойно ответила я. «Ох, чего мне стоила эта поза уверенной в себе женщины». Ведь все внутри ликовало от слов мага. Сердце, участившее биение, грозило пробить грудную клетку, а кровь казалась огненной лавой. Стало так жарко, что я почти задыхалась. Но не могла же я показать, что меня так воодушевила похвала. Тем более такая двусмысленная. И все же я осознавала, что стало зависеть от Устина. Мое настроение напоминало непредсказуемый океан. То волнуясь при виде улыбки мага, то входя в мертвый штиль всего лишь от сдвинутых бровей. Глянув на увлеченную едой девочку, я попыталась себя вразумить. Нельзя. «Что?» — услышала вопрос Устина и затаила дыхание. «Неужели он все же слышит мысли?» «Святые пингвинята! Я сгорю со стыда, если это так!» «Что вы не думали?» — педантично уточнил маг. Я схватилась за сердце и едва смогла перевести дыхание. «Нет, он о моей фразе. Я же не закончила. Ух, так и до инфаркта недалеко. Интересно, как в Шааде справляются с такими проблемами?» «Ох!» Опять я пытаюсь увильнуть от разговора с Устином. Я не думала стесняться. Стараясь, чтобы голос не подрагивал, объяснила я. Хотя признаю, что волнуюсь. Ваша реакция на мои предложения, как правило, негативная. Он молча смотрел на меня с минуту. Потом вдруг поднялся так резко, что упал стул. Анита удивленно глянула, как папа церемонно кланяется мне. Я тоже не могла поверить ни глазам, ни ушам. «Приношу свои глубочайшие извинения», — торжественно проговорил маг. Тут у меня и вилка выскользнула из ослабевших пальцев. Но это было лишь начало. Устин выпрямился и с улыбкой продолжил. «Я целиком и полностью признаю свою вину и готов загладить ее любыми предложенными вами способами». Он замолчал и повисла тишина. Я так и сидела с приподнятой рукой, из которой выпал прибор. Маг стоял, как окаменевший. Вмешалась Анита. Девочка потянула меня за рукав и прошипела. «Ну что же ты? Папа хочет, чтобы ты выбрала для него наказание». У меня перед внутренним взором промелькнули такие картинки, что я, покраснев, прыснула в кулак. Не в силах поднять глаз на мужчину, я просипела. «Простите, но это так смешно!» «Вы придумали мне забавное наказание?» — услышала я удивленный голос мага. «Это нечто унизительное?» Это лишь подбавило топлива моему веселью. Закрыв пылающее лицо ладонями, я захохотала, ощущая, как отступает страх и растворяется гнетущее напряжение последующих после грозы дней. И даже опасливая неприязнь к непримиримой Бетрис потеряла свое значение. «Поделитесь, что же вас так сильно рассмешило, София?» — терпеливо попросил Устин. «Разумеется, я не расскажу о плетке и кожаных штанах. Просто не смогу. Да и меня такие игры никогда не привлекали. Но эти слова о наказании...» Так и хотелось подшутить. Пусть сейчас не время, да и вряд ли поймут. «Так». «Стоп! Я же хотела спросить мнение мага, а сейчас как раз нужный момент». Давясь от смеха, я едва смогла вымолвить. «Яйца! Судя по тому, с каким участием посмотрел на меня Устин, маг сейчас сильно пожалел, что в Шааде нет психиатрической лечебницы, если он вообще знает, что это такое». Впрочем, наверняка ему это известно. Этот человек невероятно начитан, и не секрет, откуда взялись эти книги. «Мам!» Звонкий голосок дочери прозвучал испуганно, и я взяла себя в руки. Перестала смеяться и весело подмигнула девочке. «Не понимаешь? Ты умная и должна догадаться, детка!» «Яйца!» «Не понимаю», — жалобно пролепетала она. Устин нахмурился и поджал губы. Я же, окончательно успокоившись, серьезно посмотрела на мага и деловито спросила. «Вам не кажется странным, что после того, как Шаат был отравлен магией Замирья, здесь стало нельзя питаться ничем, кроме яиц, — понятливо мурлыкнул Вальдемар. Невесть откуда вынырнувший кот облизнулся и с вожделением покосился на одну из башен. «Кстати, давно я не навещал крышу». «Потому что ее нет», — сухо напомнила я. «Мы так и не придумали, как ее починить». «Но дело не в этом». Поднялась с места, и когда наши с Устином взгляды встретились, без намека на улыбку проговорила. «Вы тоже не видите связи между яйцами, которые можно потреблять в пищу, и шариками из магического стекла, что уничтожают Магнус?» «Замкнутое пространство», — потрясенно прошептал Устин и, обогнув стол, схватил меня за руки. «София, вы гений!» И вдруг крепко поцеловал меня.